Песни ночных улиц. Последняя страница. Ун не хотел засыпать. Прошло 8 дней с тех пор, как он, заснув, обнаружил, что зеркало разбилось, и вместо спасительного отражения он увидел птенца. И Ун знал, что заснув сегодня, он окажется в тупике, откуда нет выхода, а за ним по пятам будет следовать слепой потрошитель. Но Ун также знал, что если он не заснет, его накажут, разденут донага, поставят в угол и будут касаться. Там и тут. Касаться так, что дрожь и судороги начнут сковывать тело. А еще он боялся за девочку. Она одна там, в его бесконечном темном доме, звенит в тишине. И ослепленный мясной кусок может сожрать ее в любой миг. На отбой он ворочался долго, боялся оставаться в казарме бодрствующим и уходить туда, в сон. Но в один миг он вспомнил улыбающееся лицо девочки из шкафа, той самой, что дала ему спасительное зеркальце, и решился. Так-так-так, тук-тук-тук, слышу я твой сердце стук. Тук и так, делать больно я мастак. Выхожу, во тьму гляжу, малышей я нахожу. Ун был в тупике, у того самого шкафа. Но на этот раз ни девочки в капюшоне, в отражении зеркала, ни самого зеркала в нем не было. Была лишь дверь, запертая на цепи, с другой стороны. И бежать было некуда. Сжав обломок ножниц в ладони, Ун изготовился биться. Тяжелые шаги слепого чудовища сотрясали дом, и пыль, отлетая со стен, падала на потолок. Девочки-птицы нигде не было. Возможно, она уже была мертва. «Ну все, мелкий говнюк, я распотрошу тебя, как мамку с папкой. Они орали, звали тебя на помощь, циклатый кусок. Ты должен был сдохнуть вместе с ними». Дверь вылетела, и в комнату со шкафом ворвался сначала дикий запах гнили и плоти. Бесформенное, омерзительное чудовище, от одного взгляда на которое реальность начинала трещать, вломилось следом за вонью. И, улыбаясь бесконечным, гнилым и слюнявым ртом, нависло над Уном. «Сначала я напою тебя твоей саниной, потом, кровью. Потом сожру тебя и выйду. Мне скучно играть с тобой, но вот поиграть тобой и с твоими кадетами и наставниками, говнатый кусок, я не откажусь. Я был снаружи, там много детишек, и все хотят играть в разные игры». Его пасть открывалась, заполняя все вокруг. Но внезапно, впервые за все эти годы, он увидел в доме свет. Он был неожиданный, ослепительный, острый. А затем затылок чудища пронзило такое же острое лезвие обломка ножниц, выйдя наружу через распахнутые челюсти. «Заткнись!» Кусок ножниц удлинялся, становясь лезвием клинка. Чудище упало на колени и распласталось чавкающим звуком, а за ним стояла девочка-птица. Только теперь она была женщиной, с длинными, темными кудрявыми волосами, в которых виднелись перья. Голову ее скрывал капюшон, похожий на крылья, а на пальцах вместо ногтей кинжальные черные когти. «Извинись!» — сказала она, схватив левой рукой голову чудища, запуская когти в его пустые глазницы. «Сука! Сука!» Слепой монстр попытался было схватить ее за руку, но стоило ему ее коснуться, как плоть его вспыхнула светом и, обуглившись, отвалилась. «Я могу мучить тебя дольше, куда дольше, чем ты его. Тебе будет больно, падаль. Но если ты извинишься перед ним, я убью тебя быстро». «Пошла прочь, самозванка!» «Будет больно, урод!» И она стала отрывать от слепого чудовища кусок за куском. А он безвольно дергался на полу, вспыхивая от каждого ее касания. «Нет, нет, хватит, хватит!» «Извинись перед ним!» «Я не хотел! Я заставил тебя сделать таким! Я не хотел в вместилище! Черный ход — это все он!» Огромное тело потрошителя таяло, испарялось во вспышках света. Внутри него что-то чавкающе пульсировало. Клинок, пронзивший плоть, ярко сиял в когтях женщин. «Возьми, покончи с этим». Она протянула оружие мальчику, и Ун, не смело взяв клинок в руки, ощутил тепло. Уроки фехтования шли у него уже год, и он понимал, как управиться с легкой саблей. «Давай». «Ты не сможешь! Ты — сыкло! И твоя мамка с папкой!» Взмах рассек пульсирующую гниль в центре чудовища с яркой вспышкой, и все залил рев и свет. Дом затрясся, заходил ходуном. А когда все стихло, то Ун и женщина в капюшоне стояли на первом этаже. «Идите. Вы больше не нужны ему», — сказала она, и Ундал успел увидеть мать и отца, что, улыбнувшись ему, разлетелись в стороны сотни ярких мотыльков. Лишь два из них уселись на лезвие клинка у самого основания и, вспыхнув, навечно остались там гравировкой. «А теперь давай выйдем из этого дома». Ундал впервые в жизни открыл дверь и сделал шаг во тьму за ней. По непонятным ему причинам они оказались в казарме, но на кроватях никого не было. Царила тишина, повсюду висела дымка. «Нас никто не видит, не бойся. Мы наизнанке, тут их нет. Отведи меня к нему, к твоему кадетмейстеру», — сказала девушка тихо, и в слепых глазах ее вспыхнул огонек. Даже без зрачков они почему-то казались хищными. Кадетмейстер Делана спал на своей кровати, как всегда, спокойно и немного пьяно, пригубив перед сном добрые полбутылки ежевичного витана. Поэтому сначала он лишь почувствовал легкое беспокойство, и только потом, ощутив пронзительную боль, дернулся и очнулся. «Тихо, молчать». На его груди сочились кровью три полосы, оставленные бритвенно-острыми черными когтями. Женщина в капюшоне, похожем на крылья, сидела на его кровати, глядя, как испаряется его кровь. «Кто вы такая? Что вам надо?» «Я бы пытала тебя. Долго, со смаком. Сняла бы кожу, заставила ее сожрать, ослепила бы. Ты бы мучился до самой старости, а после... еще столько же». Делана вскочил с кровати и, упав на пол, бросился к столу, где лежал табельный револьвер. «Встать! Встать! И подними!» «Да хватит!» Женщина лениво махнула рукой, и оружие раскалилось до бела. Патроны взорвались внутри, разорвав ладонь Делана в клочки так быстро, что тот даже не успел ощутить боли от ожога. «Не бойся!» Он упал на пол. «Это всего лишь сон». Она подняла его, впиваясь в шею когтями. «Я бы мучила тебя бесконечно, но мне кажется, что у меня нет времени на это, поэтому мы поступим так». И она, притянув его к себе, стала шептать ему на ухо клекочущим голосом жуткие слова. «Подъем!» Делана проснулся в поту от зычного голоса коменданта горняка. С его рукой было все в порядке. Ее лишь свело судорогой, и он не мог разжать пальцы. В комнате никого не было, и револьвер лежал в привычном месте. Одевшись и смыв с себя пот от жуткого кошмара, кадетмейстер Делана, как и всегда, спустился в общую залу и прошел на улицу. На утренний кадетский смотр, попутно изучая донесения. Судя по всему, сегодня в первом кольце опять прогремел взрыв. Ожидались очередные проверки, муштра и неприятный кипиш. Как и должно было быть, все дети выстроились на плацу, чтобы исполнить гимн государства и восславить несменного. За высоким решетчатым забором привычно собирались десятки утренних прохожих. В районе утренние кадетские смотры были чем-то вроде достопримечательности. «Так, минутку внимания, у меня важное заявление!» Удивляясь самому себе, сказал Делана и вышел в центр ярко освещенного плаца. «Делана, сначала уставные процедуры!» Зычно сказал комендант училища, восседая на смотровой площадке. «Да-да-да, я ненадолго. Итак, меня зовут Эмиль Делано. Я известный вам кадет...» «Мейстер Делано, немедленно...» «Тихо!» Он вновь покрылся потом и говорил то, чего не хотел. Его трясло. На него были направлены сотни взглядов. Кадетов и уличных зевак. «В течение многих лет я, пользуясь своим положением, насиловал и использовал для собственного удовольствия мальчиков-кадетов из подотчетных мне блоков и секций. Не называя их имен и дат, могу сообщить, что моим чудовищным поступком около 20 кадетов от 8 до 15 лет. Делана кривила. Он силился заставить себя замолчать, прикусить язык, но не мог. «Со мной вместе подобными делами занимались несколько иных лиц, указанные мною в личном блокноте, что лежит в нижнем ящике моего письменного стола. Все они члены чиновничьего сословия или же являются высшими...» Утаясь в словах, он сорвал с плеч погон и эполет, бросив их на камень плац. «Два полковника... лейтенант...» «Взять его!» К Делана со всех сторон плаца бросились офицеры. И он в шоке и ужасе выхватил револьвер. «Затем, не имея возможности считать себя ни служителем закона, ни воспитателем детей, ни даже человеком, и заявив о своем полном... нет... и заявив... пожалуйста, я чудовище!» А затем он скинул оружие, поднес его к виску... «Извините!» «Я должна идти. Спи спокойно. Это твой дом, и ты теперь здесь хозяин». Стоя на пороге дома Ундала Козима, женщина в капюшоне глядела наружу, в темноту улиц Первого Кольца. «Ты меня спас. Не знаю уж как, но спас». Ундал, вытирая слезы, протянул ей ее саблю. Между ними стало так много общего, начиная от того, что и она, и он были знакомы с тем самым добрым доктором, и заканчивая тем, что случилось этой ночью. «Нет, мне она не нужна», сказала женщина, присев на одно колено и погладив Уна по голове, а затем касанием вернула ему клинок. «Кулаками и когтями у меня выходит надежнее. Оставь себе. Это оружие смелого человека». Она улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. А затем, обняв его, она встала и шагнула к выходу. Ун схватил ее за плащ и посмотрел в слепые совиные глаза. В его собственных глазах было сотня вопросов. Кто она такая? Куда идет? Как ее звать? «Я не знаю. Я ничего не помню. Но у меня есть важные дела и нет времени. Я должна себя найти». Она улыбнулась и поцеловала его в лоб. «Будь сильным. Ты станешь хорошим человеком. И поможешь многим людям. Тебя ждет красивое будущее. А меня? Меня ждет охота». И вспорхнув, она умчалась во тьму яркой, стремительной совой.